просто взрослые хотели поприкалываться над подростком. Так было принято в СССР. Было бы забавно, если я стал краснеть, отговариваться, дескать, я не такой. Это бы вызвало новую волну шуток и могло продолжаться до самого вечера, даже при Марии и ее детях, благо те русского не знают. Мои же ответы, дескать, я знатный Дон Жуан, они позабавили, но диалог пошел мимо кассы, нет, не так должен был отвечать подросток. Потому и шуточки оперативно свернули. Встреча с сумасшедшим русским произвела впечатление и на ребят. Они еще с вечера стали обсуждать, что это было. Понятно, он не белокурый демон Шибальбу, но оставался вопрос, как вообще русский мог оказаться в Ласиба, да еще в нужное время в нужном месте. «Ты не понимаешь, его прислал отец», — горячился Родриго, доказывая своей сестре правоту. «Разве Идальго может хоть кто-то прислать?» — удивилась Анна. «Рыцари всегда служат добру и свету, если они настоящие Идальго», — настаивал на своей версии событий Родриго. «Да, тут ты прав, он ни минуты не раздумывал, прежде чем вступить в бой. А чем ему раздумывать, ты видела, какой он большой. Он раскидал Мигеля и его банду, как паршивых щенков. Ты думаешь, ему правда 14 лет?» — поинтересовалась Анна. «Зачем ему нам врать?» Тем более пригласил в гости, сказал, познакомимся с его родителями. И уже без перехода спросил сестру. «Думаешь, у него правда друг чемпион города по боксу и он его привезет в Ласиба? Зачем ему врать? Он же настоящий Идальго», — ответила Анна. «Почему он вообще появился?» «Отец прислал», — настаивал Родриго. «Мне кажется, ты прав. Его послал отец или бог, помощь нам и нашей семье. Ты еще скажи, что он предложит нам богатую жизнь. Теперь я не знаю, Родриго. Когда там под деревом тебя избивали, я молилась Святой Деве. Я просила прислать настоящего рыцаря. Идальго ездили на конях», — возразил Родриго. «Ты прав, но времена меняются, и он появился верхом. Тебе он предложит замок в подарок, а мне целую армию отомстить обидчикам», — высказался, уже переходя к шуткам Родриго, и рассмеялся. «Ага, большой красивый замок. А ты должен будешь доказать верность и обучить свою армию, прежде чем поведешь ее в бой, братик». Поддержала его сестренка Т.К., они были близнецы, и она тонко чувствовала своего брата и тоже рассмеялась. «Дети, веселитесь», — зашла Мария. «Будем пробовать торт вашего сумасшедшего русского или выкинем и не будем рисковать?» «Ну, мам, ну давай попробуем, хоть кусочек», — законючили дети. Кстати, торт им понравился. Не такой, как в магазине, но тоже очень питательный и сладкий. Потому утром не было предела удивлению, когда в дверь позвонили и на пороге стоял таксист. Он сообщал, что по поручению Андреаса прибыл и будет ожидать в машине, сколько потребуется, такси оплачено. Русский действительно был безумцем. Он не заехал лично, а прислал машину, хотя Мария и дети думали, что поедут куда-то в сторону Фавил, где расположился странный блондин на общественном транспорте, или и вовсе пойдут пешком. Потому, дабы не заставлять себя ждать, довольно быстро оделись и спустились вниз. Каким же было удивление всей семьи, когда они проехали все богатые кварталы и свернули не в бедные, а туда, куда даже смотреть было страшно, там жили настоящие хозяева жизни. На КПП была маленькая задержка. Таксист сказал, что везет гостей к сеньору Андреасу, те совершили звонок, и через короткое время ожидания, за которое Мария уже успела передумать разное, даже то, что таксист ошибся и теперь им придется платить за безумно дорогую поездку на такси. Потребуется возвращаться домой пешком, но даже не это главное, ведь какой позор и стыд, им сейчас скажут. «Вы кто такие? Куда вы собрались?» Стыдно и унижение. Как же быть? Однако вихрь мыслей в голове не успел вызвать приступа паники, как начальник охраны улыбнулся водителю и пассажирам, отвесил галантный поклон Марии и сказал: «Вас ожидают, сеньора». Происходило невероятное, немыслимое. Ворота КПП открылись перед ними, теми, кого называют индейцами или грязными креолами, теми, кого даже родной дед, хоть и содержит, никогда не пустит в свой дом. Да кто этот сумасшедший русский? И вот машина подъехала к одному из шикарных домов небожителей. Им даже не пришлось ожидать у ворот или выходить из машины. Молодой и статный мужчина их уже открывал. Таксист высунулся в окно и спросил: «Мне вести сеньору к дому?» Но этот красавец огромный, как медведь, но с мягкой походкой тигра, нужно думать, такой же сильный и ловкий, протянул доллар таксисту и сказал: «Си, «Простите, сеньор, я уже получил чаевые», — смутился таксист. Русский, явно его не понимая, стал перебирать пачку долларов и, явно не найдя меньше, протянул 20 долларов таксисту и снова сказал: «Си, отец ГГ говорит, да по-испански», — автор подчеркивает, как коряво и что не понимает таксиста, просто ГГ пока занят готовкой, попросил открыть ворота, что явно могло говорить лишь об одном: надо подвести прямо к дому. Там же пахло дымом и полыхало пламя прямо на лужайке. Вчерашний русский мальчик что-то готовил в кастрюле. Надо ему сообщить, что в таких домах есть газовая плита, он же вроде умеет ей пользоваться. Далее все было не менее загадочно и удивительно, но очень приятно. Мальчик крайне вежливо поздоровался, сообщил, что знает про наличие газовой плиты в доме. Просто у них на родине, когда хотят сделать гостям приятное, готовят на открытом огне. С этим самым думок блюдо просто вкуснее. Надо признать, рыбный суп был достаточно притяным на вкус. Оказалось, похожий на медведя русский с грацией тигра. Отец мальчика и просто не знает испанский язык. Также Мария познакомилась с красавицей, женой данного мужчины, явно под стать ему. Андреас выступал переводчиком, они много шутили и оказались очень милыми, простыми и добрыми людьми. Мама Андреаса посетовала, что мальчик болван. Пришлось еще раз вызывать такси и заказать привезти из магазина два купальника для Анны и Марии, ибо планировалась вечеринка у бассейна. С плавками для Родриго решили очень быстро, предложив одни из плавок Андреаса, правда, те были чуть велики ТК, Андреас крупнее, но тут случилось чудо. Красавица из явных богачек, мать Андреаса, сама подшила резинку, сама, своими руками, хотя Мария и порывалась сделать это за нее. Как перевел Андреас: они в гостях и они должны только отдыхать. Да где такое видано? Нет, некоторые креолы становятся богатыми и бывает, на них работают белые, но тут другая ситуация. Они действительно видели в них людей, не просто людей, а равных им людей. Вечер того же дня, квартира Марии. Близнецы сидели в комнате Анны Т.К., она меньше, они реже там собирались, только посекретничать и поговорить шепотом. «Что ты об этом думаешь, сестра? Я теперь боюсь говорить свои мысли вслух. Ты уже сказала про армию. Так он тебе ее предложил?» «Да, как и обучить ее лично. Так не бывает, братик. Я тоже думал, так не бывает, но скоро мы переедем в шикарный дом. Думаешь, мама согласится? Такие деньги, такой дом, думаешь, откажется?» Вопрос на вопрос ответил Родриго: «Нет, не откажется. От него веет силой, мужественностью. Он настоящий идальго, брат. Ты влюбилась, сестренка?» «Нет, то есть да. Понимаешь, я его люблю, но как отца. Он ровесник, но я не думаю о нем, как о парне. Ощущение, он много старше нас. Я бы не поверил ни одному твоему слову, но после этого вечера верю». Глава 18. Создание ЧВК. Короче, все меня пугали с этими дождями, и я повелся, дебил. На деле, надо сказать, мерзопакостная вещь. Ливень может начаться в ночь и продолжаться до вечера, что крайне неприятно. Вот только, обычно идет или ночью, или утром, бывает днем или вечером, редко и далеко не каждый день забирает половину суток, хотя может и суток забрать, бывает, бывает из-за сезона дождей и в некотором смысле зимы, тут жуткие холода, причем холода по понятиям местных жителей, ибо особенно в ночь температура падает до плюс 22-23 градусов, что у нас считается тепло, то у них мороз. Не стало бы это проблемой, когда мои лихие бойцы будут мне захватывать банановую республику. Нет, там, конечно, куда теплее, чем в России, но зимой даже минус бывает и довольно часто. Еще дожди крайне неприятным тем фактом, что здесь крайне плохие дороги, грунтовую дорогу практически смывает, и ездить по ней, особенно на мотороллере, невозможно. Другое дело, что нам с родителями наплевать. Причина до банального простая – капитализм. У нас очень хороший квартал, потому идеальные дороги прямо до пляжа. Уважаемые люди не должны страдать из-за дождей. Вот бедные колонии, кварталы, там с дорогами совсем плохо, потому утопают в грязи. Хотя такое может напугать только изнеженного городского мальчика откуда-то из Москвы или Ленинграда, впрочем, пора говорить Питера, поменяли название. Я же житель областного центра, потому в деревне у бабули проводил все каникулы, отлично знаю концепцию резиновых сапог. Потому путь в фавелы мне был вполне себе открыт, несмотря на дождь и слякоть. Опять же, хоть я и собирался делать ЧВК под себя, но не требовалось заявлять о таком громко с вывеской, и танцы с бубном устраивать не имело смысла. Причем дело даже не в том, что пока будет несколько ограниченное финансирование. Мы те же дома не каждый месяц покупать будем, деньги будут. Вот только дразнить медведя, да еще когда ты не готов к драке, полнейшая глупость. Под диким зверем я подразумеваю правительство Гондураса. Кому понравится, когда нищий мальчик делает свою армию из твоих граждан, которые тебе обязаны служить и платить налоги. Почему нищий? Ну так коррупция. Если ты можешь занести всяким там министрам, то считай, чуть не на телевидении устрой рекламу своего ЧВК, и никто не увидит твоих художеств. Понятно, с точки зрения Родриго и подобных семей я очень богат, безумно богат. А вот с точки зрения всяких чинуш в министерстве, нищий, ибо мне нечего занести лично им в карман. Одновременно, если создавать благотворительную организацию, вот такое пожалуйста. Если будет некая пионерская, так и назвать пионеры, дабы было отличие от скаутов, ну и красные галстуки. Далее, в чем благотворительность и помощь моей организации? Первое, те же галстуки и форма в целом бесплатная, плюс бесплатная обувь. Идеально, ибо дешево купить военную форму, сами под себя подошьют и подгонят. Далее, учитывая климат под форму, два белые футболки, одна на тренировку, вторая в стирке. Обувь в основном кроссовки, опять же из-за климата, а в сезон дождей короткие обрезанные сапоги. Красной материи закупить и наделать галстуки совсем без проблем. Благо я в пионерской организации состоял, пока не распустили, и научу завязывать галстук. Итак, первое решено — форма и обувь. Второе, питание должно быть бесплатным. На первом этапе мне вполне поможет Мария. Ей платить нормальную зарплату, но с оговоркой нормальную для Гондураса. Пока мальчишек мало будет готовить на всю Араву, кухня у нас большая, купить большие армейские термосы не так дорого и много их не требуется. Также ложки, миски, кружки, металлические или жестяные, так не побьют. Питание раз в день в обед, завтрак и ужин на родителях детишек. Третье, мы даем бесплатное спортивное воспитание. Каждый день тренировки. Начало с пробежки, затем разминка, уроки рукопашного боя, строевая подготовка. Причем не идиотская, когда ножку тянуть, этого не нужно. Вот ходить в ногу и не в ногу, когда пересекаешь мосты, нужно уметь. Построение, движение в колонне и т.д., вот этому учить необходимо. Учитывая, что у нас оружия пока нет, значит, никакой стрелковой подготовки не будет. Хотя потом купим детские игрушечные автоматики с пластиковыми пульками, ни о чем, конечно, даже не страйкбольное оружие, но на первый случай годится. Венчает же данное великолепие стипендия в $20 в месяц. Итого я могу бегать по фавелам и кричать: парни, кто готов вступить в ЧВК? Но пока в игрушки играем. Как результат, прослыть безумцем, и никого я таким образом не наберу. Вариант второй, зайти в типографию, напечатать 200-500 листовок. Далее ходить по домам в фавелах и раздавать их родителям, если будет возможность разговаривать, объяснять, о чем речь, и отвечать на вопросы. Тогда будет совсем другое дело. Вы не желаете записать сына в пионеры? Что это такое? Благотворительная спортивная организация, бесплатные тренировки, форма, питание, стипендия. Да конкурс, к сожалению, есть, мы ищем талантливых ребят. Вот на таких условиях народ пойдет. Более того, арендовать спортивный зал в одной из школ, надо сказать, бедных школ в бедных кварталах, или, как здесь говорят, колониях города, не проблема. Учитывая, что республика все же банановая, сделать неофициально, просто напрямую в карман директору школы бабки забрасывать. Далее я решал вопрос уже с директором школы. Поймите, я мог бы все оформить официально, но пока организация не зарегистрирована, вот летом у нас будет больше времени, и мы пройдем официальную регистрацию благотворительного фонда. Как я, по-вашему, сдам в аренду спортивный зал? Кому? Вы же педагог, можете вести спортивный кружок в школе, вот себе и сдайте, запишите ведение факультатива, заодно еще и какую премию, может, дадут от государства. Как же дождешься от них? Они дадут, но мысль здравая. Ну а почему нет? Вести будет тренер, такой же мальчишка, как и я. Вам даже приходить на занятия не обязательно, но если желаете, у нас спортивная организация, вход открыт для всех. Понимаю, да на таких условиях можно сдать спортивный зал в аренду. Предлагаю $100 в месяц, по рукам, и мы заключили неофициальный договор. Однако напечатать листовки и заняться вербовкой в свое ЧВК я не успел. Родители, то ли желая меня задолбать, то ли банально от скуки, решили ускорить процесс переселения Марии и близнецов к нам в дом. Как бы положительно я к данной семье не относился, но, блин, я не спешил их заселять, тем более у нас всего 4 спальни. Однако на маман мой аргумент не подействовал. Так у нас всего 4 спальни. Не всего, сынок, а целых 4. где вы всем предлагаете разместиться. У нас с отцом спальня, вторую отдать Марии, третью Анне. Молодец, мама. Четвертую Родриго, а родной сын он ничего, он на улице поспит в собачьей будке. Не утрируй, третью да Анне, а вы с Родриго оба мальчики в одной комнате поживете, тем более вы друзья. Ну, мам, не мамкой. Короче, пришлось исполнять волю родителей. Разумеется, Мария была счастлива, так-то ей никогда в жизни не светило пожить в таком доме. А тут переселение, да оказывается, с него еще не придется съезжать. На радостях маман Родриго объявила, что сдаст квартиру в аренду. Ну, плюс ко всему зарплата в целых $500 в месяц за уход за домом, что положила моя семья. Я знал, общаясь с близнецами, что дедушка еще подкидывает денег. Короче, Мария шикарно устроилась, ведь коммуналка за дом она тоже на нашей семье. Потому когда мы закончили с переселением, в типографии заказал лишь 100 листовок, чего мне показалось более чем достаточно. Мы с Родриго обошли колонию, где стояла школа, прошлись по домам школьников, ответили на вопросы, раздали листовки. Целых трое суток ушло на прием и отсеивание кандидатов в пионеры. Когда же мы отобрали первые 60 человек, или проще говоря, два первых взвода, то попросили принести размер одежды и обуви. Что ребятишки и сделали. Мы же провели закупку формы и обуви, и вот когда через неделю все было готово, я наконец задвинул речь перед нашими новобранцами. Речь ГГ. Поздравляю, вы прошли отбор, вы лучшие. Пионер означает первый. Первые лучшие во всем. Для нас нет невыполнимых задач. Среди нас нет слабых. Потому, кто считает, что он слабак, вот дверь. Ты можешь всегда выйти через нее. В пионерах никого не держат. Вот только дороги назад уже не будет. Впереди трудные тренировки. Мы будем поднимать физическую силу ваших организмов. Возможно, не все справятся. У нас нет цели кого-то унизить. Потому если вы не сможете отжимать, подтягиваться или выполнять требования своего инструктора или командира подразделения, что надо сделать? Правильно, встать и уйти. Запомните, мы никого не осуждаем, не всем дано быть первыми. Потому если ты слаб и не справляешься, дверь, там. Надо ли объяснять смысл моей речи? Передо мной стоял строй подростков. Да ребятам проще сдохнуть на тренировке, чем признать, да я говно, а вы лучшие, потому уйти почти немыслимо. Другое дело, что парней надо было подготовить и накачать морально, что будут тяжелейшие тренировки. Заставить подчиняться инструктору, а я пока выступал в роли инструктора, а Родриго в роли моего помощника и командиром. Правда, командиров пока еще нет, но лучшие из них выделятся в первые дни первой недели, что меня вполне себе устраивало. Будут назначены командиры отделения и взводов. Каждому взводному мы назначим зама. Более того, у нас будет и заместитель командира отделения. Такой должности в армии нет, есть, как это незабавно звучит. Тот самый бесполезный ефрейтор, он же старший солдат, фактически лучший солдат отделения, по идее в случае боевых действий и гибели комода он должен занять должность командира отделения. Только у нас нет солдат. Потому это будет, да пусть старший стрелок, мы ведь по сути мотострелковый батальон будем развертывать. Учитывая, что я в отличие от армии не могу удерживать силой, потому и были такие условия, что ты можешь уйти. Они и так об этом знали, но если он сам ушел, одно. Вот в условиях, ты не ушел, а сдался, это совсем другая песня, это позор. Ну и на первой же тренировке я провел порядка 10 спаррингов, в том числе против двоих и троих противников. Как добиться уважения среди подростков? Красивые слова, они ценятся, но физическая сила, и когда ты можешь легко всех побить, ценится вдвойне. У меня был навык из прошлой жизни, да опыт в этой, состоящий из занятий в секции бокса. Плюс я отлично питался, таскал гирю, подтягивался на турниках, физически я был сильнее их всех. Да плюс ко всему еще и навык ведения боя какой-то имел. Потому практически сразу стал кумиром для своих ребят. Ведь я такой же, как они, ровесник, да плюс ко всему иностранец, мало того иностранец, русский, военный иностранный инструктор из СССР, ладно, бывшего СССР. Это как для России 90-х, а? Не знаю, с чем и сравнить. Если какой монах из легендарного Шаолиня приедет учить карате, и пофиг, что там кунг-фу, все равно это круто. После того, как тренировка была прервана на обед, продолжил завоевывать сердца ребят. Достал гитару и пока все ели, исполнил гимн наемников канцлера Ги. Нам наплевать на то, что думают другие про нас. На гнев богов мы просто машем рукой. Второй день тренировки также был не только на физухе построен, но и на завоевании уважения у наших новобранцев. Когда строй снова построился по взводной, я достал деревянные ножи, показал их. Одновременно достал вполне себе настоящий и остро наточенный нож и попросил его пустить на рукам, чтобы каждый убедился, что нож настоящий и отточен до состояния бритвы. Друзья, помните, пионер лучший во всем. Любой пионер сделает из черепа морпеха шашкаречник. Вот только вы еще не готовы тренироваться с боевыми ножами. В будущем вы отработаете приемы по защите от нападающего на вас врага. Причем нападающий будет с ножом, а вы нет. Потому покажу некоторые приемы, которым вы обучитесь. Далее, когда нож обошел ряды и все убедились, что он достаточно убойный аргумент в споре, дал его Родриго. Благо помощник инструктора со мной маленько тренировался дабы не шокировать родителей с деревянным ножом. ГГ всего один вечер учил Родриго ударам, против которых будет прием. Понятно, во дворе их теперь уже общего дома. Кстати, именно поэтому сначала показывал удары с ножом вместе с Родриго. Потом добровольцы сначала медленно били, дабы ГГ убедился, они бьют, как и положено и как он ожидает. Ну и тогда уже с ускорением. Да и ребята просто из бедных семей, а не маньяки. Кто хоть раз сходился в настоящей рукопашной, знает, как трудно убить человека. А тут тренировка, а не рукопашка в реальном бою, потому как бы быстро подростки не били, но все же тормозили удар, психологически не могли пройти барьер порезать и тем более убить человека. Да и я, если честно, практически ничем не рисковал. Не нужно думать, что я книжный супермен, который может все. Совсем нет. Просто Родриго наносил именно те удары ножом, против которых я и показывал приемы. Как знать, если бы он наносил пусть и неумелые удары, но какие я не мог бы предсказать, то возможно меня бы поранил, а так, очень эффектно. Инструктор из СССР, не все даже знали, что он распался, против настоящего боевого ножа работает. Затем я дернул парочку ребят из строя, предложив им также атаковать меня, как атаковал и Родриго, и завершающим было. Уже я взял, но деревянный нож и все же задел своих ребятишек деревяшкой, что вызвало просто шквал эмоций. Это че, меня реально могли порезать, только инструктор круче, настолько круче. Потом была снова физуха, и пока ребята бегали и отжимались, промывал им мозги, что каждый из них станет просто машиной для убийства. Пока да не разучиваем приемы, из-за старшего останется Родриго, мой помощник инструктора. Но вскоре, ближе к Новому году, будут новые наборы, и они станут командирами и инструкторами. Более того, я привезу в гости самого настоящего чемпиона города по боксу из СССР. Далее был обед, пока ребятишки кушали, как их тренер и инструктор играл на гитаре. Снова канцлер ГИ, песни же подбирал нужные, мотивирующие, потому на этот раз была песенка «Единственный враг». Смотри полный текст песни в комментариях. 100 подлецов и 200 трусов мой тревожат покой, но быть врагом, однако, надо уметь, а ваши кости просто хрустнут под моей ногой, вам принесет вполне бесславную смерть. Устав скучать у края ямы и держаться в седле, я озверел от неумелых атак. Очень удобная песенка для тренировок, они ее еще будут наизусть учить, и когда пробежка на улице, будут петь строем. Пусть каждый принимает, что он крут, что ему просто нельзя отступать, ибо он круче Эвереста. Мотивация наша все. Было еще несколько таких вот показательных и мотивирующих тренировок, где я в целом почти не рисковал, но более, чем наглядно продемонстрировал ребятишкам, что прямо безумно крут. Естественно, за неделю абсолютно все прошли через спарринги со мной. Однако приближался отъезд в Россию, а инструктора они уже просто боготворили. Каждый хотел стать таким же. Одновременно часть моего авторитета тенью легла на Родриго. Перед отъездом, выделив лучших, назначил взводных, их замов и комодов, комод, командир отделения, подразделение из 10 солдат, здесь пионеров, и их замов из старших стрелков. Внушил, что до Родриго далеко не я по своей подготовке, но программу обучения все же даст, и вместе с ним они ее пройдут. Ну а кто против, что он старший, выход, там, приеду, проверю. Прощались мы с Марией и ее семьей очень эмоционально. Надо сказать, за почти 2 недели, что жили вместе, мама с папкой нахватались некоторых испанских слов. Вот что значит совместное проживание. Анна и Родриго научились у меня русским словечкам, и даже их мать могла выдать нично в стиле «спасибо», «добрее утро». С Родриго же мы прощались, почти, как родные братья. Завидую тебе, ты в Россию едешь. Друг мой, сейчас в России ад, настоящая война мафии. Ты тоже воюешь? В некотором смысле у нас есть своя группировка, в которой я не последний человек. Возвращайся живым и дальго. попросила Анна. «У нас в России говорят, негодяй всех переживет», — ответил я. «Ты герой», — возразила эмоционально девочка. «Тогда я погибну», — неумно пошутил в ответ я. «Возвращайся живым», — повторила Анна. «Как дела в школе? Не обижают Родриго?» — спросил я, желая переменить тему. «Скажешь тоже, да с нашими пионерами, да они трясутся от страха. Я же говорил, что все будет хорошо». Мы попрощались и улетели в Тегусигальпу. Дом семьи ГГ Власиева, Республика Гондурас. «Как думаешь, он вернется?» — спросила Анна. «С чего бы ему не вернуться?» — удивился Родриго. «Там же страшная криминальная война в России. Ты не видела, что он умеет, не была с нами на тренировках. Он умеет уворачиваться от пуль, против пистолета он нам показывал приемы. Это против пистолета, а против пуль он увернется, наш белокурый демон, мне кажется, да, хотя звучит, как фантастика. Скажешь, тоже демон, он благородный идальго. Ты все же влюбилась, сестренка. Я и не отрицаю этого, но тебе не понять женщин, я его люблю, как отца, не как мужчину. Разве его можно не любить? Знаешь, когда я его бил ножом, сам боялся порезать, а он не боялся. Это ты про деревянные, когда вы игрались у бассейна? Нет, настоящий боевой нож, острый как бритва на тренировке. Ты что, дурак, братик? Ты мог его убить. Его невозможно убить, он русский. Он будет против других русских, там гражданская война, не забывай. Он вернется, он обязательно вернется, сестренка. Глава 19. Родина моя, милая родина. Аэропорт Москвы встретил великолепным, никогда незабываемым запахом родины. Некоторые говорят, что никакого особого запаха в России нет, они врут. Все же у нас находятся легкие планеты, потому воздух просто насыщен кислородом. Даже в мегаполисах по типу Москвы. Кроме того, у нас иная влажность и подобные мелочи, на которые ты по отдельности не обращаешь внимания, но когда они все вместе, то создается этот уникальный, ничем не повторимый аромат родины. Некоторые его называют запах родных березок. Ну, взять для примера климат. Это Родриго с Анной считали, что на улице похолодало. У нас в плюс 22-23 градуса тепла уже даже не ранняя весна считается, а практически чуть не лето наступило. Люди уже начинают раздеваться и скидывать опостылевшую за зиму верхнюю одежду при плюс 10-15 градусах, когда практически лютый арктический мороз в понятиях моих друзей из Ласиба. Да в этот самый мороз набухают почки, начинают петь птицы и робко пробиваются первые голые коленки из-под юбок. Радовал глаз и ровный белоснежный снежок, как, впрочем, и наличие такого изобретения человечества, как телефон. Узнав, когда прибудет самолет из Нью-Йорка в Москву, я совершил звонок Сене, который отправил своих молодцов встречать нас с родителями. Встречать было надо. Количество багажа было не меньше, чем у барыг Челноков, да, пожалуй, что и побольше. Понимая, что нас приедет встречать все та же великолепная пятерка, что провожала, подготовил подарки. Хотя они для России 90-х могли считаться таковыми, а по сути хлам. Банальные американские джинсы, но из самой настоящей Америки, электронные часы и, конечно, футболки с флагом в виде матраса. Да я не люблю США. Вот только ребятишки, как и многие сейчас в России, просто обожают Америку, а раз так, пускай порадуются. Потому практически сразу по встрече, даже не получив багаж, достал все отложенные для встречающих, положил в спортивную сумку, ручную кладь никто не запрещал возить с собой, и вручил прямо в аэропорту. Потом, получив багаж, мы, вызвав такси, отправились на ЖД вокзал. Вот вам проблемы реформ ЕБНшки. Раньше работал аэропорт между моим областным центром и Москвой, а сейчас ехать только на поезде. Потому, загрузившись, как и ехали в Москву в два купе, отправились домой. Зачем мне были нужны встречающие? Дело уже было не в деньгах, а в нищете, в которую ЕБН и его команда опустила народ и страну. По меркам нищей России 90-х, а мы везли товар, ибо одних джинсов, которые собирались подарить, было несколько десятков пар. Нужно не забывать тот простой факт, что у меня мама еще достаточно молодая женщина. Потому была куча платьев, колготок, косметики и прочей женской радости. Опять же, бесчисленные и порой глупые сувениры. Для примера, маман купила новомодные электрические зубные щетки. Была одежда для меня и для отца, понятно, не так много, как у мамочки, но ее тоже было приличное количество. Опять же, не привезти сувениры и шмотки бабульке и дяде, ну как-то неправильно. Такой же я вез сувениры и шматье для Шурика и его родителей. Мой лепший кореш просил меня привезти настоящие американские жвачки, и целый блок валялся где-то в чемодане, что сдавали в багаж. Все вместе это тянуло на товар, что вывозил барыга челнок, скажем, из Польши, и по меркам нищей страны считалось дорого-богато. Потому могли подсесть разные сомнительные личности, попытаться напоить клофелином и ограбить. Есть шанс нарваться на отморозков, которые всю семью зарежут ради этого барахла и трупы выкинут из поезда. Не говоря про назойливых граждан, что назывались каталы и шулеры и были в каждом поезде. Когда же у тебя в купе сидят бритоголовые ребята и спрашивают, че надо, с? Оказывается, что и ничего не нужно. Человечек случайно дверью купе ошибся и вообще ему в другой вагон надо. Причем эта не группировка Сени была такой грозной и непобедимой на просторах России, совсем нет. Таких ОПГ хватало и даже было с избытком, что и посильнее и посерьезнее. Но одно дело беззащитных жирных лохов раздеть и возможно даже убить и раздеть, и совсем другое лезть на братков, рискуя шкурой. Мы не так и много тогда товара по меркам бандюков везли, если речь заходила про тему подставлять свою лихую головушку. Была, кстати, и разница во времени между московским временем и Ласиба, потому проспал всю дорогу, как убитый. Приехали мы в свой город и сразу домой к Сене, ибо кому-то он криминальный авторитет, а вот его мама, наша соседка, просто живет на другом этаже. Моя мамочка стала ей какие-то шмотки дарить, причем часть для Вовочки, часть для нее, но зашли, если честно, мы по другой теме. Ключи. Ключи от квартиры, дабы в поездке не потерять, оставили соседке. Опять же она заходила в гости, поливала цветы. Как сейчас без цветов в доме? Совершенно невозможно. Кормила рыбок в аквариуме и смотрела, чтобы мы никого не заливали. Потому-то без визита к матери босса наших бритоголовых телохранителей не обошлось. Иначе нам бы пришлось ломать дверь. Дом, милый дом, хотелось бы мне сказать, но увы мне, увы. Грехи тяжкие в рай не пускали. Все дело в том, что мой верный писель в первый раз не летал с нами в Америку. Мы сами-то провели разведку боем. Выгонять барса из дома никто не собирался. Вот и отдали его дяде. Могли бы и бабушке, но все же это серьезная служебная собака. Женщине, да еще и пенсионерке, ей заниматься было не с руки. Пусть даже у меня и был вполне себе воспитанный пес. Вот взрослый и полный сил мужчина, которого, понятное дело, мой барс знал и понимал свои, совсем другое дело. Потому пока мама оккупировала ванную, я бросил отцу, что уезжаю за барсом, а т.к. он был уставший с дороги, и папа вам совсем не мама, сказал нечто осторожнее на дороге, уже гололед, отпустил меня в деревню. Вот и мой красавчик, мой муравей, любовно рукой провел по двери. Я скучал по тебе, друг, знаешь, как мне не хватало тебя в Гондурасе. Эх, стоит не понимает. Да разве сравнится какой японский скутер с русским муравьем? Не в жизнь, у меня почти машина. Поставил аккумулятор, что хранил в доме, ибо ожидали возвращения, когда начнутся морозы. Завел мою прелесть. Однако мне еще в деревне с Шуриком встречаться, да и дядя спросит, как мы там отдохнули. Потому в салон забросил сумки с подарками. Это подарки от меня, что мама планировала подарить, я не трогал. Ибо чревато, руки, конечно, не оторвет, как угрожает, но что я не понимаю, сама хочет вручить. Вставил кассету с латиноамериканской группой, которая сейчас популярна в Гондурасе, завел и поехал под бодрые ритмы в деревню. Еще даже не доезжая до дома дяди, а только выехав на молодежную улицу, увидел, как ко мне со всех лап бежит мой барс. Пришлось останавливаться и выходить из кабины. Это для меня нас не было чуть больше 3 недель, а для барса практически целая жизнь. Он бросился ко мне, несмотря на воспитание, иногда забывался и прыгал на меня лапками, пытаясь залезать до смерти. Затем отпрыгивал и счастливо поскуливал. Он хотел поделиться своей радостью и счастьем со всеми, потому поскуливание сменялось счастливым лаем. Да, собаки очень искренние создания, если любят, то на всю жизнь и преданы до самой смерти. Пришлось присесть на корточки и гладить эту милую мордаху по голове, чесать ему пузико, а он балдел. Вот он на дороге расселся. Услышал я голос дяди. Поднял глаза и увидел его. И вам здравствуйте, уважаемый. Мы сами не местные, с Америки приехали. А то я не знаю, где ты был. Слышу, тарахтит, ну и пес с ума сошел. Пришлось его выпустить. Да и сам одеваться стал, выйти тебя встречать. Да я бы так и так зашел, к тебе же ехал. Это еще разобраться, ко мне или собаке. Вон стоишь, обнимаешься до сих пор. Так, друг мой, а я, кстати, подарки привез. Ну, показывай свои подарки. Так, поехали домой, там покажу. Не, я в эту тарантыку не полезу, сам дойду. Ты свою собаку в свою собачью будку сажай и поезжай. Ну, как знаешь. Залази, барс. Дал я нестандартную команду, открыв пассажирскую дверь, Впрочем, к ней Собакин был привычен. Он даже с большим удовольствием катался на моем эрзац-автомобиле, учитывая, что мне собирал кабину на мотороллер местный Кулибин и, как заявлял Сеня, мне лимузин соберут. У меня на окнах стояли стеклоподъемники, хотя в стандартной кабине муравья их не подразумевалось. Потому летом открывал Барсу окно, и он высовывал голову, ветер развивает щеки, как флаг на флагштоке, и слюни летят во все стороны, но мы счастливы. Мы, это я и мой писель. Доехал я, кстати, до двора дяди, вышел, открыл ворота и завел свою тарантайку. Он же уже догонял, чего там улица 100, может, чуть больше метров в длину. Да и я не газовал, молодежная. Могут детишки выскочить, на чего доброго мотороллера не хватит, а детенка переехать запросто. Потому неторопливо прошел в дом, захватив сумку с подарками для дяди и стал их выкладывать на диван в зале. Барс же все обнюхивал и иногда сердито чихал. «Что не нравится басурманская одежа?» — спросил дядя моего пса, заходя в дом, в тот момент, когда он как раз чихнул в очередной раз. «Вот смотри, чего привез, но это, так скажем, от меня тут доля малая, мама тебе еще пару сумок барахла накупила. Молодец, сестренка, теперь самый модный на огороде буду». «Так отчего же только на огороде, а где мне в тех шмотках красоваться, племяш? Мы дом в Ласиево купили, да иди ты, я то пойду, а дом приличный, даже бассейн возле дома есть. Где твоя, Сиебота, есть?» «В Америке, республика Гондурас на берегу Карибского моря». «Стало быть, забогател, забыл дядьку-то совсем». «Чет я забогател, говорю, шмотки вот примеряй, будем скоро в Америке жить». «Так Америка это же США, что мы в той пиндосе забыли». «Есть хорошие страны с приятным климатом. Денег нам хватит, должно хватить, смотря, как тут дела без меня шли». «Да ты погодь», — сказал дядька и ушел в комнату. Вернулся он уже с большой спортивной сумкой. Вот, он расстегнул молнию. На меня смотрели пачки зеленых бумажек, перетянутые канцелярскими резиночками. «Это че за месяц, пока нас не было?» Я икнул. «Ты ж сам этот бизнес проклятый придумал. Забирай, а то страшно спать, когда такая сумка под кроватью стоит. Что ты там говорил? Я забогател, это ты у нас тут Рокфеллер. Так вы нашли банк? Нет, через Америку вкладывать дурость. Так если по мелочи, нужно ехать в Москву, пробивать вопрос, вот и съезди. Учиться когда, а на кой, когда такие деньги? Ну и то верно, согласился я. Тут, наверное, нужно пояснить, что и как работало и работает в капитализме. Сейчас очень крутые дяди с крутыми пушками отжимают целые отрасли промышленности под себя, но за такими обычно Америка состоят. Лига пониже и пожиже, отжимает комбинаты и заводы, только и об эту лигу мы зубы легко себе обломаем, не наш уровень. Вот только эти распиливают завод, выжимая из него все соки, и когда брать нечего, продают в следующую лигу, еще ниже, те оборудования, оставшиеся на металл, пилит, а завод, ну смотря где стоит, можно под склады, а можно под офисы сдавать и бабки рубить. В теории мы можем в эту самую третью лигу войти, но там стрелки, разборки, там убивают. Наша же, условно назовем ее, четвертая лига, ее не существовало в реалиях первых 90-х годов. Такие ушлые в конце 90-х, а начале 2000-х появились, когда кормовая база резко стала меньше. Сейчас до смешного, даже если у тебя москвич, скажем, пирожок, езди тот же свинец собирай, сломанные аккумуляторы, ты нафиг никому не интересен. Причем я не шучу. Заметит братки, что какой-то дедок груженый едет тормознут на трассе. Сломанные аккумуляторы, скажут. Ну ты и дебил, дед, езжай отсюда. С. Это фантастически звучит и выглядит для 20-х годов 21 века. Потому и придумал влезть в эту самую четвертую лигу. Мы сейчас, как я модно называю, сталкеры-собиратели. По факту же бомжи, просто братки-бомжи. Благодаря грузовикам и прочему заработок большой, понятно, видит, сколько мы баксов гребем, но, на фоне других серьезных ОПГ, мы каким-то детским садом занимаемся. Несерьезных, так их братва Сеня построит и танцевать заставит. Причем благодаря баблу, оружие появилось и ОПГ сильнее стало. Для больших дядей мы, неуловимый Джо, а для мелочи сами стали слишком большим дядей. Забросив сумку с баксами в мотороллер, поехал навестить Саню, ибо с ним более долгий разговор, но даже не с ним, а его родителями. Мы сидели в комнате с родителями и Шуриком, и я показывал фотки из Америки. Вот тут мы еще в Нью-Йорке. Зацени, Сань, как зыковско черный плащ. А вот наш новый дом в Ласиево. Дядь Жень, а давайте вам и Сашке сделаем загранпаспорт, чего вам тут тухнуть. Короче, я двинул идею родителям Шурика, что надо поехать, мир посмотреть. Тем более Саня бизнесмен, и вон у нас на двоих с ним ларьки в городе. На лето же нам надо ехать отдохнуть на море. Если не сможем семьями, то хотя бы я с другом. Если же до лета не ждать и по-пырому сделаем Саньку паспорт, сгоняем с ним под Новый год в Ласиба, покупаемся в море. Понятно, меня горячо поддержали. Просто я накрутил, показывая фотки, ну и подарки из самой Америки подействовали чудотворным способом. Сидишь тут в деревне, а где-то жизнь бьет через края. Конечно, хочется поехать, тем более сын бизнесмен. Саня же по меркам России 90-х, скупал для меня товар, зарабатывал безумные 500 баксов в месяц. Это, конечно, если перевести на деньги 20-х годов 21 века всего ничего, 50 000 рублей. Но это официально. Цветмет я тихонечко сливал, и я знаю, у Шурика кубышка наполнялась. Подбив родителей моего лепшего кореша делать ему паспорт и т.к., они поехать не могут. Должен же кто-то следить за бизнесом в России и скупать в селе тот же самогон, отправить с ним бабушку, пусть она косточки погреет у моря, тем более зимой на НГ. Вечером я уже встречался с Синей, вот тут я заготовил Дезу, причем не соврал ни одного слова. Вова, тут такое дело, был я в Нью-Йорке. Да знаю я, сам тебе провожатых давал. Короче, мы по ресторанам мотались, там знаешь, сам Уолл-стрит есть, биржа, котировки, все дела. Че на бирже поиграть решил, типа брокер, там короче большие дяди за столом разговаривали, есть маза поднять очень много бабла. Это как, видел рекламу МММ, кто ее не видел, компами барыжат, че-то я тебя не пойму, Андрюх, то биржа, то компы, а ты не перебивай. Короче, в начале года выпустит билет, им вроде будет барыжить, их надо скупать, много на все баксы, че реально крутые акции. Вот тут самое смешное, это фуфел для лохов. Так нам они тогда на кой? Воротилась у Уолл-стрит, кинуть всех хотят, даже рекламу придумали, там будет мужик говорить, куплю жене сапоги. Ну, воротилы, понятно, мы при чем? Если вложить все бабки и вовремя отпрыгнуть, жирный куш сорвем. А успеем отпрыгнуть и бабки не просрать? Тут самый прикол, надо за котировками следить. Короче, цена вырастет в 120-130 раз. Короче, если умножение на 100 прошло, надо срочно хватать билеты. Их, кстати, маврики будут звать и отпрыгивать, а то накроет в 100 раз, да нас грохнут. Тоже об этом думал. Вот ни разу не удивлен, придумал план, придумал. Нам надо в январе начинать хаты в Москве снимать. Не меньше 10 хат. Послушай, Вов, необычная просьба. Знаю, у тебя выход на это есть. Для тебя, братан, что хочешь. Автоматы нужны и гранатометы. Муха подойдет, БК, рожки. Чего по бронетехнике придумать? Броники, гранаты. Ты че воевать собрался? Не сейчас и не в России. Ну ты и отморозок, Андрюха, а был такой хороший мальчик. А сам-то, ну так чего поможешь? Помогу, а с тобой туда нельзя, прибыли срубить? Можно, но там вход рубль, а выхода совсем нет. А я рискну, а я упрямый, высказался Вовка. Глава 20, конец 1993 года. Касаемо моего образования, дядя прав, и вопрос назрел. Нужно понимать, зачем люди учатся. Самая малая часть от человечества, дабы стать учеными, мизерный процент из тех, кто пошел в науку, совершает какие-то грандиозные прорывы, и его имя остается в истории. Основная масса людей получает образование ради хлеба насущного. Будем до конца откровенными, если ты закончил школу, плевать, не полное среднее или полное среднее образование получил, дальше нужно продолжать учиться. И вот тут, одни идут в техникумы, другие в универы, третьи в ПТУ. Кстати, ими нас запугивают, дескать, будешь плохо учиться, пойдешь в ПТУ. Забавно. Очень скоро в 21 веке начнут скулить, что не хватает специалистов из ПТУ. Правда, их модно переименуют в колледжи, но сути дела не меняет. Странно, а почему, собственно, этих специалистов не хватает? Может, потому, что запугивали, что не нужно туда идти, так сказать, вели антипропаганду. Ну еще и потому, что зарплаты там не самые вкусные. Вот в СССР завлекали идти в ПТУ зарплатой. Какой молодой специалист после университета скулил, дескать, я 5 лет потратил, а получаю меньше слесаря. Потому и получаешь меньше, братан. У слесаря все, вершина карьеры, ну понятно, по разрядам еще вырастет, станет побольше получать, но у него пик, выше ему не подняться. У тебя же да, зарплата относительно работяги низкая. Просто так и так люди будут идти в институты и будут стремиться сделать карьеру и занять кресло начальника. Естественно, когда поднимутся выше, ни один токарь с ними по зарплате тягаться не сможет. Ну а не смог взобраться по карьерной лестнице, так это только твоя беда и папа боль, ибо так и так будут поступать в универ и будут стремиться карьеру делать и занимать руководящие посты, от вас если только палкой отбиваться и запреты на поступление и прочие ограничения по количеству мест вводить. Короче, нет смысла стимулировать, ибо при развале СССР и сразу после, оказалось столько юристов, хоть соли и все с высшим образованием. Моя же ситуация полностью уникальная. Мы и так зарабатываем кучу бабла на сборе металлолома, причем вроде даже молодцы. Наводим порядок в колхозах и после нас чистенько и опрятненько. Народ радуется. Даже на этом деле пока спохватится сделаем не 1 000 000 баксов. Потом я могу улетать в Ласиба и ничего не делать до конца своих дней. Просто снимать нужные мне суммы со счета в банке и всю оставшуюся жизнь у меня каникулы. Вариант второй, я хочу получать прибыль. Покупаю квартиры в Москве, они только будут расти в цене и занимаюсь получением прибыли от их сдачи. Можно даже нанять человека, на зарплате понятное дело, что будет их сдавать, заниматься ремонтом и т.д., и высылать мне бабки в мой особняк, где бы он ни находился. В случае надобности крупной суммы сливаю 1-2 или если надо 5 квартир и опять живу, плюю в потолок. Вариант третий, более вероятный, мы влезаем в МММ, делаем за короткий срок безумное количество бабла. Как мне подсказывает память, когда мы вроде грабили, вывезли 5 или 7 КАМАЗов денег, которые удивительное дело исчезли в неизвестном направлении. Причем вывозила милиция и явно сдавала чиновникам. Концов так и не нашли, ну значит так искали. Это я к тому, что мы можем 5-7 КАМАЗов бабла вывести, такие деньги просто не потратить, хоть в казино играй. Получается снова ситуация, при которой меня карьера не парит. Куплю, как мечтал отец Федор, свечной заводик, построю рядом особнячок и буду жить, поживать, да добра наживать. Самое же смешное, мне и заводик не нужен, денег будет просто не потратить, если одному человеку, ну ладно семье за всю жизнь. Потому высшее у меня образование, низшее, кандидат ли я в доктора наук или уже доктор, меня вообще не парит. Самое забавное, даже родители стали о таком догадываться, потому и дали сорваться на месяц в загул по Америке. Они видят, я вполне себе бизнесмен и плевать на дипломы. Самое же интересное, родители не позволят мне хотя бы школу бросить, пока не получу аттестата. Одновременно я на хорошем счету, отличник и учусь в 7М классе ТЕ, до окончания школы еще 4 года, правда если 7 и краткое класс не считать, а что мне мешает занести бабла? Сейчас 90-е не очень такое и дорого будет стоить и сдать все экстерном. Не подготовиться и сдать, а за взятки. Пусть дадут мне этот самый аттестат. Причем не настаиваю, чтобы выдали с одними пятерками, хоть с тройками плевать. Самая большая сложность, будь я ребенок, а не взрослый в теле ребенка, убедить родителей. Но мне никого убеждать не надо. Более того, даже не нужны огромные деньги, что мы получаем со сдачи металлов. Хватит денег с ларьков и от заначки в виде цветмета на даче. Договориться руководством школы я вполне себе могу самостоятельно, заплатить опять же могу сам. Даже если потребуются связи в криминале, а они сейчас главные, они у меня тоже есть. Ведь доброе слово, подкрепленное пистолетом, куда эффективнее просто доброго слова. Ведь если написать заявление с просьбой перевода на домашнее обучение, его могут посчитать за блажь и дурь, да и не принято тихих учеников. Я не хулиганю, в школе на уроке молчу, и отличников переводить на домашнее обучение. Нас напротив пытаются на разные олимпиады отправлять и премии получать. Если же бритоголовые попросят, да еще методом не только кнута, но и пряника, перевести на домашку и получить баксы или не переводить и попасть в больницу, ну так сказать, выбор очевиден. Ты, мальчик, хочешь быть здоровым и богатым или бедным и больным? Спросит директора школы, благо он у нас мальчик. Что он ответит, думаю, очевидно. Попаданцы же книжного типа на экстерн сами собой переходят практически по желанию. Вот если после 7 го-класса перевестись, то мне дадут сдать экзамены за 8 и краткое и 9 и краткое классы ТЕ, аттестаты о неполном среднем образовании. Плюс есть у нас в городе ПТУ, где на поваров учат. Это даже не кулинарный техникум, там, считай, одни девчата учатся, парня почти любого возьмут, даже если он полный дебил. Вот там я могу учиться уже до выпуска все 3 года. При условии, что заношу или заносит за меня деньги, можно вообще не появляться в шараге, корочку мне выдадут. Кстати, учитывая, что закончил ПТУ с ней, при желании хоть в ВУЗ поступай, но есть у меня мнение, что желания не возникнет. Теперь к вопросу о родителях. Если я буду проситься на домашнее обучение и просить сдать экстерном, а затем шарага на повара, скажут, я башкой протекаю, и откажут. Вот если поставить перед фактом, что закончил 9 классов и вот уже поступил в ПТУ, а что ты собственно сделаешь? Сын закончил среднюю школу, точка. Единственная проблема, как мне быть с лепшим корешем? Ну не хочу я его лишать детства. Понятно, можно и ему корочки сделать и выдернуть с учебы, более того взять с собой в завоевательный поход, но мне кажется, это будет неправильно. Пусть учится, а если я выживу, тогда после школы приглашу к себе в страну, пусть уже обучается у меня в моем личном государстве. Принял такое непростое управленческое решение, и мне стало легче жить. Можно подготавливать документы для Шурика и его бабули, ибо совсем моргнуть не успеешь, закончится ноябрь месяц, а уже в декабре нам вылетать в Гондурас на новогодние праздники. Причем каникулы мы не дождемся. Не нужно забывать, что семья Родриго католики, и у них один из главных праздников – Рождество, и празднуют они его 25 декабря. Эх, Родриго, что же ты не ирландец, забухали бы с тобой в день Святого Патрика. Скучный вы народ, креолы. Однако бизнес просто так не бросишь. Кроме личных интересов были интересы моего дела. В частности, нужно было решать вопрос с банком. Потому, едва дождавшись выходных, мы с Шуриком и моей бабулей поехали в Москву. Как нетрудно догадаться, ТК, она была владельцем квартиры в столице, то порой наезжала в город, проверить, как собственно обстоят дела. Наш конвой сопровождения от Сени довез нас на такси до дома, где располагалась квартира, и ребятишки уехали. Знаете, что они сопровождали? Баксы. Хочешь чего спрятать? Положи на самое видное место. У меня была та самая спортивная сумка, которую мне передал дядя, которую мы крайне небрежно, ибо обычный багаж запихали под нижнюю полку. Официально же мы везли 30 000 баксов, что были вшиты в мои труселя, 10 штук, и в лифан бабули, 20 тысяч, причем про это знали ребята охраны, им по секрету и с дружескими шутками сказал Сеня. Вот что у нас целая сумка бабла, никто не говорил, да и не одна у нас была сумочка, нет, с деньгами одна, а вот со жратвой, шмотками и прочим мы взяли куда больше багажа. Для примера, как только мы сели в купе, где располагалась бабуля, Шурик, сопровождающий нас браток, я и мой писель, то сразу достали харчи. Самое же смешное из сумки с баксами. Они сверху были прикрыты шмотками, а вот еще выше лежала курочка, вкусная, ароматная, так, как может готовить только моя бабуля. Опять же домашние вареные яички, майонез, да не магазинный. Бабуля его на дух не переносила, даже считала, тот, что взбивают миксером, я, к сожалению, иначе не умею, не хватает терпения, тоже не майонез, она взбивала венчиком. Такой более 2 дней не хранится, максимум 5, и то в холодильнике. Зато он воздушный и божественно вкусный. Кто ел, поймет, а кто не ел. По вкусу, если сравнивать домашнюю куриную лапшу с лапшой быстрого приготовления, или натуральный кофе из хорошей кофемашины с кофе, заваренным из пакетика 3 в 1. Потому за вкусной едой, разговорами. Да еще наш провожатый ТК, малая сумма денег под охраной. Точнее, вполне себе серьезная для 90-х, но малая для нашей ОПГ, вполне себе отходил в соседнее купе к братве. Туда бабушка передала бутылочку на стоичке домашние и попросила ребяток больше не пить. Понятное дело, нам клятвенно обещали и, понятное дело, нарушили обещание. Вот только совсем уж в слюне не наклюкались. Зато у нас не было приключений от желающих халявы, да и сумку с баблом никто не воспринимал, как сумку с деньгами, ибо ее несколько раз доставали, чтобы достать продукты. Кто же так сейф небрежно хранить станет? Дальше больше. Я решил использовать наш с Шуриком возраст, как прикрытие. Вот кто реально подумает, что у пацанов есть бабки. Нет, не мелочь отжать, а целая сумка бабла. Причем, понятно, мы ее оставляли в квартире, а сами стали гулять по Москве. Для примера, осуществили мечту любого ребенка из 1993 года, хотя был почти 94 и краткое, сгонять в Макдональдс. Там была огромная очередь, что собственно мне и требовалось. Мы разговаривали, как это круто, что настоящее американское кафе. Типа круто было бы, если еще че было иностранное, ну например, не знаю, банк какой. Естественно, на треп мальчишек никто особого внимания не обращал. Понятно же, малолетние идиоты. Никто не думал, что я реально ищу иностранный банк. Но самое интересное, Когда я уже стал терять надежду и мы в четыре и краткое раз стояли в очереди в Макдональдс, один из местных мне небрежно бросил: давно уже работает банк в Москве из самой Европы. Да ладно заливать, сам приезжий ничего не знаешь, вот и заливаешь. Кто я? Да он банк Австрия. Ты чеши, да не расчесывай. Если он есть, адрес должен быть. Короче, провоцируя подростка в этом же роде, расспросил адрес, потом как доехать. Для примера тупо заявил: что я не знаю такого адреса, как доехать скажи, поеду проверю. Причем про поеду заявил специально очень громко. Пусть даже если кто за нашим цирком следит и заподозрил неладное, увидит, мы реально поехали в банк. Только толку от нашей первой поездки не будет. Зайдем в здание, как я прописал по сценарию, повосхищаемся. Потом начнем скидываться деньгами, денег на целый доллар у нас не хватит и купим дойчмарку. Короче, малолетние дебилы на прогулке, которых привлекает все иностранное. Сейчас таких по стране ой как много. Сложнее найти тех, кто не такой. Подошел к окошку, разменял, потом к тетеньке кассирше приставать начал. Мы с другом, вот счет валюту купили, хотим счет открыть. Мальчики, ну какой счет у вас, один дойчмарка? А че нельзя? Мы, может, бизнесменами стать хотим. Так это банк для бизнесменов. Мы с частными лицами на открытие с чита не работаем. Тетя, а где можно в валюте счет открыть? Кстати, она над нами сжалилась и дала листочек с адресами иностранных банков, где можно открыть счет в валюте. Все, шах и мат. Далее в бой вступила старая кавалерия. Моя любимая бабуля всегда была веселой и озорной старушкой, сколько себя помнил. Потому она оделась попроще, повязала платок и взяла сумку-тележку. Хоть мы и не жили на Украине, но все же тесно общались. Такие сумки и у нас назывались кравчучки. Такие вот старушки ползали по всему городу, собирая разное и пытаясь выжить. Вот бабуля в таком виде и заявилась в банк. Когда добралась до окна, где можно было делать вклады, кассирша даже растерялась. Бабуля, у нас тут только валютные вклады и операции. Так, милая, мне сюда и надоте. Ой, ну давайте, сколько у вас, 5 или 10 долларов? Правильно, дочка, гуторишь, 10 долларов. Бабуля специально коверкала речь, с ее образованием она могла многих заткнуть за пояс, но играла роль не самой далекой бабульки из провинции. Ваш паспорт, пожалуйста. Ну а далее бабушка стала выкладывать пачки долларов. Я же заметил, что операция по вкладу заканчивается, вышел на улицу, где Шурик держал такси. Только бабуля вышла из банка, как я махнул рукой, подъехала машина и бабушка лихо нырнула внутрь, дабы не терять время бросила бесполезную тележку. Меня по договору они не ждали и сразу поехали на квартиру. Дело было сделано, бабки лежали на счету. Честное слово, не знаю, работала ли девочка-кассирша с бандитами или нет, но в таком вопросе лучше перебдить, чем недобдить. Я же пешком добрался до станции метро и поехал в сторону нашей квартирки. По всем моим планам девочка официально работает в банке, и даже если там стоял кто от братков, ну не могла она закричать во все горло: «Держи бабку, лови старуху». Надо было найти благовидный предлог, дабы отойти с рабочего места и подойти к бандитам и сообщить о жирном клиенте. Догадаться, что старушка в небогатой одежде и с кравчучкой привезла полную сумку денег, никто не мог. Вела она себя скромно. Причем московские пенсионеры уже адаптировались к переменам и стали вкладывать по 5-10 долларов от своих заработков ТК. Кроме более высокой пенсии, по стране умудрялись как-то зарабатывать, например, продавая нажитое за долгую жизнь. Так что все сработало, как часики. Провернуть подобный трюк мы можем, если понадобится, несколько раз. Но уверен, теперь до весны точно не потребуется. Добыча металлов резко сошла на ноль. Морозы. Многие железяки просто вмерзли в землю, и добывать их сплошной геморрой. Понятно, тракторы и прочие комбайны, что сломаны и списаны, резали и свозили на скупку. Вот только это уже не тот объем. Да и весной у нас возникнут совершенно другие проблемы. Нам бы понять, куда деть заработанное бабло. Не просто так я просил Сеню поинтересоваться на тему бронетехники. Если кто-то думает, я шутил, и бронетехнику не купить, он всерьез ошибается. Взять тот же комсомолец, фактически легкий танк, на него еще и пулемет ставили, и в условиях разгрома 1941 года он вполне себя показал. Когда грамотно использовали, даже танковал, прикрывая пехоту. Да против пушек или тем более других танков не бросить слишком слабая броня, но все же, с тех пор было создано немало бронетехники в СССР, когда снимаешь вооружение, она считай сельхозназначение. Припоминается мне, даже танки в Чечню завозили, как технику сельхозназначения. Правда, я не того уровня и слишком мелко плаваю, но какие БМП вполне себе можем купить. Пулеметы и прочее стрелковое оружие найдем, и БМПшки станут не столь уж и беззубыми. Вопрос, против кого направить. Надо заметить, что домик Власиева был далеко не бедным. Там был телефон, по которому я ругался, например, с поставщиками и сборщиками мебели. Потому раз в месяц мы созванивались с семьей Марии. В этот раз я позвонил неожиданно. Алло, Рикардо, у аппарата. Алло, Рикардо, это Андрей, с наступающим тебя Рождеством. Благодарю, мой друг. Тебя тоже. А мы, проклятые еретики и староверы, мы празднуем 7 января. Почему так? Удивился Рикардо. У нас 7 января 25 декабря. Ничего не понимаю, так не бывает. Бывает, мы же русские. Если ты по поводу школы, у нас все хорошо. Пионеры демонстрируют успехи. Как мама? Благодарю, что спросил, с ней все хорошо. Как сестра? Просто замечательно, постоянно про тебя спрашивает, но говорит, совсем не влюбилась. Похоже, Анна была рядом, и эта фраза не столько мне предназначалась, а братишка слегка подшучивал над сестрой. Примешь гостя из заснеженной России, ты приедешь, Андреас, аккурат к Рождеству, да не один, а кто будет еще? Оружие массового поражения, с нами едут две бабушки, две русские бабашки. Чем же они так страшны? Они вас будут кормить, пока все не съедите, даже обои и шторы в комнате. В этот раз я оформил документы на моего писеля. Потому в Гондурас мы прибыли крайне веселой, можно сказать, деревенской компанией. Ехали моя бабуля, Барс, Шурик, его бабушка и, естественно, я.